Глава 41. «Предначертание судьбы? Какой во всем этом смысл?» — спрашивал себя Уэллс. Допустим, его судьба перемещаться во времени. Сперва в 1888 год, затем в начало ужасной войны, в которую будет втянута вся планета, а далее в точности исполнить то, о чем он сам себе рассказал в письме. Допустим, его судьба — дать начало особому роду людей. Допустим, он не имеет никакого права менять будущее, мешать тому, чтобы однажды человек смог попадать из эпохи в эпоху, только потому, что он, Уэллс, отказался пожертвовать собственной жизнью, пожелал остаться рядом с Джейн в своем прошлом, в котором ему, кстати, было нелегко следовать своей воле, потому что он хотел остаться Берти. Но речь ведь шла не только о моральной оценке его выбора. Куда важнее было понять, имеет ли он и вправду возможность выбирать. Уэллс сомневался в том, что проблема разрешится сама собой, стоит ему только не пойти навстречу, как полагало его «я» из будущего. Наоборот, писатель был уверен, если он не явится, Маркус рано или поздно все равно отыщет его и убьет. Мало того, в глубине души Уэллс знал, что никакого выбора у него нет. Это он повторял себе, крепко держа рукопись человека-невидимки, пока Кэп объезжал Грин-парк, направляясь к Беркли-сквер, где Уэллса ждал человек, задумавший лишить его жизни. Недавно, прочитав письмо, он сложил его и снова сунул в конверт. Потом долго сидел в своем кресле. Его обидела та ироничная снисходительность, с какой Уэллс из будущего обращался к нему, но упрекнуть было некого, ведь автором письма являлся, в конце концов, он сам. К тому же Уэллс не мог не признать, что, окажись он на его месте, имея он за плечами схожий опыт, вряд ли обращался бы в ином тоне к молодому человеку из прошлого, едва начинавшему жить. Впрочем, все это не имело никакого значения. Главное — поскорее осознать невероятный факт, что письмо написал он сам, и только тогда можно будет максимально сконцентрироваться на следующем шаге. При этом ему хотелось руководствоваться чем-то вроде метафизической этики, по-видимому, имевший прямое касательство к делу. Какую из двух жизней он должен прожить в реальности? Как угадать? Кроме того, если верить теории параллельных миров, меняя прошлое, нельзя изменить настоящее. Можно лишь создать альтернативную действительность, новую линию, которая протянется параллельно главной, остающейся незатронутой. Тогда выходит, что прекрасная посланница, явившаяся из другого времени, чтобы вручить ему письмо, прибыла в параллельный мир, тогда как в реальном он вернулся домой, никого не встретив у калитки. А это значит, что в том мире, где он не получал письма, он непременно явится на встречу с Маркусом. Его другая жизнь, которую прожил насмешливый Уэллс из будущего, таким образом отнюдь не исчезнет. Поэтому неправильно рассматривать акт противления судьбе как что-то вроде изъятия лоскута из ткани времени. Надо плюнуть на все рассуждения морального порядка и выбрать, наконец, то, что кажется ему более привлекательным. Ту жизнь, какую ему действительно хотелось бы прожить. Остаться здесь, с Джейн, писать романы, мечтая о завтрашнем дне, или предпочесть судьбу далекого Уэллса. Что он желает? Продолжать быть Берти или превратиться в звено, соединяющее Homo sapiens с Homo temporis? Нельзя не признать, что очень соблазнительно слепо вериться судьбе, описанной в письме, и стать свидетелем столь волнующих событий, как, например, бомбардировка Норриджа, особенно если ты уверен в собственной неуязвимости, беспечно шагать под падающими с неба бомбами и наблюдать за катастрофическими последствиями людского безрассудства, угадывая красоту, таящуюся в самой глубине душераздирающих картин. А какие чудеса он может увидеть, путешествуя по будущему? Такие изобретения не способен вообразить даже Жюль Верн, но ради этого пришлось бы принести в жертву Джейн, а также литературу, потому что взяться за перо ему уже никогда не доведется. Готов ли он на это? После долгих размышлений Уэллс, наконец, принял решение. Потом поднялся в спальню, ласково разбудил Джейн, и среди влажной и непроглядной ночи, делавшей комнату, похожей на кротовую нору, он любил ее так, словно это было в последний раз. «Это было словно в первый раз, Берти», — сказала она радостно, прежде чем снова заснуть, и, прислушиваясь к еле слышному дыханию спящей рядом жены, Уэллс понял, как случалось уже много-много раз, Джейн лучше, чем он сам, знала, чего он хочет. Поэтому напрасно он потратил столько времени на мучительные размышления, тем более, что принятое решение оказалось ошибочным. «Да», — сказал он себе, — «порой лучший способ разобраться в своих истинных желаниях — это выбрать вариант, противоположный тому, который кажется наиболее разумным». Но Уэллс разом стряхнул навязчивые мысли, как только Кэп остановился у дома номер 50 по Беркли-сквер, самого зловещего дома в Лондоне. Ну вот, миг настал. Уэллс глубоко вдохнул, вышел из экипажа и неспешно направился к дверям, втягивая носом ночные ароматы и держа под мышкой рукопись машины времени. Войдя, он убедился, что Стокер и Джеймс уже были там и вели оживленную беседу с человеком, который собирался их убить. Они стояли в центре светового круга, образованного горевшими в канделябрах свечами. С тех самых пор, всякий раз, слыша, как тот или иной критик принимается хвалить сверхъестественную наблюдательность Джеймса, Уэллс невольно смеялся. «А, мистер Уэллс!» — воскликнул, увидев его, Маркус. «А я уж было подумал, что вы не придете». «Простите за опоздание, джентльмены», — извинился Уэллс, обреченно поглядывая на телохранителей Маркуса, которые очень спокойно стояли за границей светового пятна, похожего на растянутую на полу скатерть. Они явно ждали, пока хозяин прикажет им покончить с тремя этими болванами. «Ничего страшного», — отозвался Маркус. «Главное, что вы прихватили с собой роман». «Да», — сказал Уэллс, как-то неуклюже помахав рукописью. Маркус радостно кивнул, а потом указал на столик, стоявший рядом с ним, приглашая положить рукопись поверх двух других. Несколько церемонным жестом Уэллс сделал это, а потом отступил на пару шагов назад. Теперь он стоял прямо перед Маркусом и его телохранителями, справа от Стокера и Джеймса, являя собой весьма удобную цель. «Большое спасибо, мистер Уэллс!» — поблагодарил его Маркус, с довольным видом оглядывая трофеи, лежащие перед ним. «Сейчас он улыбнется», — подумал Уэллс, и Маркус улыбнулся. «А теперь он сгонит с лица улыбку и посмотрит на нас неожиданно сурово». И Маркус перестал улыбаться и посмотрел на них неожиданно сурово. «А теперь он поднимет правую руку». Но тут руку поднял сам Уэллс. Маркус глянул на него с насмешливым любопытством. «Что-то случилось, мистер Уэллс?» «О, я очень надеюсь, что ничего не случится, мистер Рис», — ответил Уэллс. «Впрочем, мы очень скоро сможем это проверить». С этими словами он опустил руку, правда, по причине его полной неопытности, жест получился не резким, как ему хотелось, а скорее напоминал помахивание кадилом. Тем не менее, тот, кому он предназначался, прекрасно понял поданный ему знак. Сверху на втором этаже внезапно послышался шум, и присутствующие дружно подняли головы и уставились на лестницу, по которой уже летела вниз какая-то тень, и только когда она приземлилась в самом центре светового круга, они поняли, это был отважный капитан Дерек Шеклтон. Уэллс не мог сдержать улыбки, увидев позу, в которой замер Том, мускулы напряжены, колени слегка согнуты, так тигры готовятся к прыжку на свою добычу. При свете свечей его доспехи красиво поблескивали, шлем полностью закрывал лицо, и виден был лишь мощный подбородок строгой лепки. Выглядел Том воистину геройски, и только сейчас Уэллс понял, почему тот попросил своих бывших товарищей добыть ему из костюмерной Мюррея привычный для него костюм. Прежде чем присутствующие осознали, что происходит, Шеклтон выхватил шпагу из ножен, ловко ею взмахнул и, словно продолжая начатое движение, вонзил в живот одного из телохранителей. Второй вскинул было свое ружье, но расстояние между ними было слишком маленьким, и капитану вполне хватило времени, чтобы вытащить шпагу из тела первой жертвы и изящно повернуться в сторону еще одного врага. Тот с ужасом, как зачарованный, смотрел на то, как капитан поднимает шпагу, но тотчас голова его покатилась по полу, исчезнув в неосвещенной части холла. «Вы привели с собой убийцу, Уэллс!» — вскричал Джеймс, пораженный кровавым зрелищем, разыгравшимся у него на глазах. Уэллс ничего не ответил. Внимание его было приковано к Тому, сердце бешено колотилось. Наконец Маркус очнулся. Уэллс видел, как он схватил с пола ружье одного из своих приспешников и прицелился в капитана, который в тот же миг рванулся к нему, подняв окровавленную шпагу. Их разделяло не меньше 4 шагов, и Уэллс с испугом подумал, что вряд ли Том опередит Маркуса. и не ошибся. Едва Том кинулся вперед, как тепловой луч попал ему прямо в грудь. Металлический нагрудник разлетелся на куски, точно раковина улитки под ударом молотка, и капитан рухнул назад, потеряв при падении шлем. Выстрел был такой силы, что тело еще какое-то время катилось по полу, пока не застыло в неподвижности. В середине груди Тома дымилась ужасная дыра, прекрасное лицо было освещено, изо рта его потоком хлынула кровь, в красивых зеленых глазах отражались лишь огоньки свечей. С губ Маркуса сорвался победный вопль, который заставил Уэллса быстро отвести взгляд от Тома и посмотреть на пришельца. С веселым изумлением Маркус рассматривал три трупа, лежавшие на полу. Он медленно покачал головой, потом повернулся к писателям, которые, сбившись в кучу, стояли в другом конце холла. «Недурно, мистер Уэллс», — сказал он с жестокой улыбкой, упругими шагами приближаясь к ним. «Вы меня удивили, должен признаться. Однако ваш план провалился, вот только трупов будет больше». Уэллс не ответил. Он следил за тем, как Маркус поднимает ружье, целясь ему в грудь, и вдруг почувствовал головокружение. Наверное, речь шла о состоянии, предшествующем перемещению во времени. Что ж, вопреки всему, он отправится в 1888 год. Уэллс попытался не поддаться импульсу, но, очевидно, от судьбы было не уйти. Не исключено, что существует мир, где Шеклтон помог ему покончить с Маркусом, где Уэллс не попал в другую эпоху, а смог остаться все тем же Берти, но, к несчастью, сейчас он находился не в той реальности, а в другой, очень похожей на описанную в письме Уэллсом из будущего. Убедившись в своем проигрыше, Уэллс грустно улыбнулся. Маркус опустил палец на спусковой крючок. В этот же миг раздался выстрел, но, судя по звуку, выстрел был сделан из самого обычного оружия. И тут уже Маркус грустно улыбнулся Уэллсу. Секунду спустя он сначала опустил ружье, а потом уронил его на пол, будто оно показалось ему никчемной железкой. Затем с ленивой неспешностью, точно марионетка, у которой по одной перерезают все нити, Маркус упал на колени, сел, а потом и растянулся во всю длину своего роста на полу, улыбаясь окровавленными губами. За ним стоял с дымящимся пистолетом в руке инспектор Колин Гаррет. «Неужели все это время он следил за нами?» — задал себе вопрос писатель, ошеломленный появлением инспектора. «Нет, этого просто не могло быть. Ведь если бы Гаррет следил за ним в изначальном мире, то есть в том мире, где ему, Уэллсу, предначертано перемещаться во времени и написать письмо самому себе, то в миг, когда писатель на глазах у всех растает в воздухе, инспектор вмешался бы и схватил Маркуса. Или в случае, если тот успел бы сбежать, неважно, перемещаясь в пространстве или во времени, Гаррет распутал бы всю эту историю. Но Уэллс знал, что ничего подобного не случится. Его будущее «я» прочло газетную статью, сообщавшую, что писатели Брэм Стокер и Генри Джеймс найдены мертвыми в таинственном доме на Беркли-сквер, где они хотели провести ночь, чтобы встретиться с привидением. Но ведь очевидно, что будь Гаррет свидетелем событий, такой статьи просто не появилось бы. Следовательно, инспектора не было ни в том мире, ни в предыдущем. Есть только одна новая деталь, заслуживающая обсуждения. Это Шеклтон, которого он сам попросил поучаствовать в схватке с судьбой. Но тогда присутствие Гаррета объясняется просто. Инспектор следил за капитаном, и тот привел его на Беркли-сквер. И Уэллс, надо сказать, не ошибся. Я, как лицо всезнающее и всевидящее, могу вас заверить. Всего на пару часов раньше, после изумительной прогулки по Грин-парк вместе с мисс Нельсон, Гаррет в спешке врезался на Пикадилли в мужчину-гиганта. Он обернулся, чтобы принести извинения, но тот человек, видимо, тоже очень спешил и даже не остановился. Такое поведение удивило инспектора, хотя и не только оно пробудило его любопытство. Тело незнакомца было твердым, как железо, так что Гаррет даже сильно ушиб себе плечо. У него почему-то сразу возникла мысль о средневековых доспехах, которые этот человек надел под длинное пальто. Уже через секунду подозрение перестало казаться инспектору таким уж абсурдным. Он впился глазами в странные сапоги незнакомца и, тотчас вздрогнув, понял, с кем свела его судьба. Он раскрыл рот от изумления, не в силах поверить случившемуся, но быстро постарался взять себя в руки и успокоиться, а потом незаметно последовал за Шеклтоном, сунув дрожащую руку в карман и сжав рукоятку пистолета. Что делать дальше, он еще не сообразил. «Надо идти за ним», — решил инспектор, «и, по крайней мере, узнать, куда так спешит капитан». Они миновали всю Олд-Бонд-стрит, потом Браттон-стрит, пока не попали на Беркли-сквер. Там Шеклтон остановился у заброшенного на вид дома и, не теряя времени, ловко вскарабкался по фасаду на второй этаж, после чего исчез в окне. Инспектор, наблюдавший за ним из-за дерева, не знал, как поступить — войти в дом. Но прежде чем он успел на что-то решиться, перед домом остановился кэп, из него вышел, как ни странно, Герберт Уэллс и очень спокойно направился к дверям. «Какие общие дела могут быть у писателя и человека из будущего?» — подумал Гаррет. Существовал только один способ разобраться в этом. Он как можно незаметнее пересек улицу, вскарабкался по фасаду на второй этаж и воспользовался тем же окном, через которое несколькими минутами раньше проник в дом капитан Шеклтон, а дальше он мог наблюдать за происходящим внизу, оставаясь незамеченным. Инспектору открылось, что капитан явился из будущего вовсе не для того, чтобы безнаказанно творить зло, как он считал поначалу, а чтобы помочь Уэллсу одолеть пришельца по имени Маркус, который вознамерился любым способом завладеть рукописью его нового романа. Гаррет опустился на колени перед телом Тома и с нежностью закрыл ему глаза. Потом встал, улыбнулся писателем своей мальчишеской улыбкой и что-то сказал, но Уэллс слов инспектора не услышал, поскольку в тот же самый миг окружающий мир исчез, словно его никогда и не было.